Вниз 2 копейки, вверх 3. Вниз почти никто не ездит. Зачем? Сойти по лестнице вниз просто удовольствие? Вверх тоже не очень много желающих. У веселых одесситов крепкие сердца, и подъемная машина вовсе не золотое дело. Днем на бульваре немного народу. Но те, кто сидят на скамейках напротив лондонской гостиницы, разумеется, наблюдают красивую жизнь. Лондонская — это шикарно. Здесь останавливаются знатные иностранцы, свои миллионщики, кутилы-воротилы, помещики и другие баловни жизни. К вечеру на бульваре появляется публика. И начинается бесконечное торжественное шествие от Думы до Воронцова и обратно. Идут сплошной массой, наступая передним на пятки. Барышни, молодые люди, гимназисты, гимназистки, служащие — все здесь. Бульвар, бульвар, сколько людей ты сделал счастливыми, соединив навеки, и скольких несчастными, сделав то же самое. Музыки на бульваре хоть отбавляй. В центре круглая оркестровая площадка. Здесь играет духовой оркестр. Справа от него в ресторане с навесом итальянский. Слева в пивной без навеса румынский. Друг другу они не мешают. Играют в очередь. Духовым дирижирует военный капельмейстер, иногда в качестве гастролера сам Даффингов. Я вам его нарисую. Худой, стройный человек, вертлявый, черные усы, лихо закрученные по-вильгельмовски. Маленькая бородка того же цвета, на голове всегда огромный белый колпак, примятый вроде берета. Он, конечно, музыкант, если хотите знать, даровитый. Дирижирует в чрезвычайно оригинальной манере. Движение ритмичное и своеобразное. На месте не стоит, пританцовывает, а иногда просто танцует. Его специальность — вальсы, особенно Штрауса. Тут он великолепен. Он выдумщик. Однажды решил дирижировать, сидя на белой лошади. Музыканты были в ужасе. Кончилась затея печально. Лошадь попалась антимузыкальная и при первом аккорде фортиссимо вздыбилась. Всадник свалился. Правда, в темпе, но лошадь покалечила нескольких музыкантов. С этого злополучного концерта одесситы стали называть Даффингофа Марьяшис II. Бедный Даффингов. Он не дожил до джаза. Вот где мог бы развернуться его веселый талант. Итак, оркестры играли по очереди, а я метался между ними. Все три оркестра были хороши. Все мне нравились. И задушевные румынские скрипки, и задорные томительные неаполитанские мелодии, и мощные звонкие трубы, игравшие марши, вальсы, увертюры. Весь их репертуар я знал наизусть и часто дома распевал мелодии, стараясь передать особенности звучания каждого оркестра. Отец любил, когда я пел, хотя не имел ничего общего с искусством. Он был экспедитором и отправлял товары на пароходе из Одессы в Херсон. И большую часть дня проводил в порту. Одесский порт славился не только знаменитой лестницей, ведущей из города в порт, но и эстакадой. Эстакада — это нечто вроде Нью-Йоркской надземной дороги. Конечно, меньше шума, но больше веселья. Под этой эстакадой творились развеселые дела. Во всю ее длину в маленьких домишках ютились харчевни, которые трогательно назывались обжорками. Здесь одесская портовая босячня жила как бог в Одессе. Меню порция гейши и пара чаю.